Параграф 2. Сущность и явление. Понятие сущности и явления. Развитие познания есть непрестанное движение мысли от поверхностного видимого, от того, что является нам, ко все более глубокому, скрытому, к сущности. Сущность же обладает подлинной действительностью только вследствие определенных форм своего самообнаружения. Как листья, цветы, ветви и плоды выражают во внешнем виде сущность растения, так, например, и этические, политические, философские, научные, эстетические идеи выражают сущность определенного общественного строя. Какова общественная система в своей сущности? Таковы формы ее проявления во внутренней и внешней политике, в характере народного волеизъявления, в формах правосудия, в производительности труда, в художественном творчестве и тому подобном. Явление, как правило, выражает лишь некую грань сущности, один из ее аспектов. Например, многие проявления злокачественной опухоли, рака, изучены достаточно подробно. Но сама ее сущность пока остается во многом еще зловещей тайной. Сущность скрыта от взора человека, явление же лежит на поверхности. Мудрый Прудков недаром призывал «зри в корень». Сущность, следовательно, есть нечто сокровенное, глубинное, пребывающее в вещах, их внутренних связях и управляющее ими. Основание всех форм их внешнего проявления. Сущность мыслится и в глобальном масштабе, как предельное основание бытия мироздания, как субстанция всего сущего. И в границах определенного класса вещей, например, минералов, растений, животных, человека, она составляет общую основу и множество различных явлений и единично уникального. Само понятие сущности носит емкий собирательный характер. В нем заключено интегральное единство всех глубинных, закономерно связанных элементов содержания объекта в их противоречиях, причинно-следственных отношениях, в их зарождении, развитии и тенденциях к будущему, в ней и причина, и закон, и основные противоречия, и структура, и то, что лежит в основании всех свойств объекта. И в этом смысле она есть нечто внутреннее, некоторый организующий принцип, основание бытия объекта в формах его внешнего выражения. Понятие сущности, таким образом, соотносительно с понятием содержания, выражая, однако, не все содержание целиком, но лишь главное, основное в нем. Понятие сущности вообще соотносительно со всеми категориями, например, с категорией качества, но последнее не исчерпывает сущности, а выражает лишь какой-то аспект ее. Чтобы раскрыть сущность, нужно выяснить и меру, как единство качества и количества. Понятие сущности связано глубинным образом и с понятием закона, но закон и сущность не совпадают. Мы знаем законы гравитации, не ведая пока ее физической сущности. А кто может сказать, что такое информация в ее глубинной сущности? Между тем, законы приема, хранения, переработки информации изучены довольно основательно. Сущность внутри себя динамична и подвержена принципу развития. Так капитализм эволюционировал с начала своего возникновения и до наших дней, и хотя в целом сущность капитализма не претерпела коренных изменений, принцип остался тем же. Это не значит, что современный капитализм существенно не отличается от домонополистической стадии своего развития. Вскрыть сущность чего-либо значит проникнуть в глубины вещи, в ее основные свойства, выявить причину ее возникновения и законы функционирования, а также тенденции развития. При этом не только в гносеологическом, но и в онтологическом плане сущность обладает разной мерой глубины. Она, следовательно, имеет свои степени или порядки. И познание всегда движется от сущности одного порядка к сущности другого, более глубокого порядка. Порядок сущностей, начиная с относительно простой сущности, уходит в бездну бесконечности. Ее туманные глубины, постижимые силой разума лишь в возможности, актуально же всегда оставаясь в пропасти текущего бытия. И то, что ведомо современной науке о ней, это лишь определенный, как бы очередной порядок ее выявленности совокупному разуму человечества. Исходя из бесконечности мироздания, можно сказать, что порядком сущности нет предела. Поэтому, когда мы говорим, что схватили сущность, это по большей части есть только метафора, означающее, что мы уцепились всего лишь за краешек сущности в полном ее объеме. Следует подчеркнуть, что сущность всегда конкретна. Нет сущности вообще. Реально, сущность нерасторжима с формами своего проявления. Так прибавочная стоимость, присваиваемая капиталистам, выступает в виде прибыли. А вне этой формы своего проявления она никому не дана. Так что же такое явление? Это проявление сущности. Если сущность есть нечто общее, то явление единичное, выражающее лишь какой-то момент сущности. Если сущность есть нечто глубинное, то явление внешнее, более богатое и красочное. Если сущность есть нечто устойчивое и необходимое, то явление приходящее, изменчивое, случайное. Можно сказать, что явление есть то, как сущность проявляет себя вовне, во взаимодействии со всем иным, в том числе и с нашими органами чувств.